Глава 9. «Ты нарушил великий договор!» — выкрикнула Василиса, и пусть ее голос был тих, но слышали его все. «Да? А что ты тогда здесь делаешь?» — голос, казалось, звучал из ниоткуда, но вдруг из воды начала подниматься фигура, огромная, дракон. Точнее, оно напоминает дракона, но это был лед. Тварь вышла на берег и расправила огромные ледяные крылья. Лишь высоту монстр, стоявший на четырех лапах, превышал 10 метров, и от него исходил морозный туман. «Представь себе, я здесь живу», — ответила та. «Значит, ты первая нарушила договор, помогала этим людишкам», — рассмеялся дракон. Причем говорил он на русском. «Бред. Ты пытаешься перекинуть вину на меня, но это бесполезно. Убирайся и жди возмездия». «Лучше я убью тебя», — оскалился монстр и, открыв пасть, выпустил морозное дыхание. Но вдруг многие сотни викингов поднялись в воздух и полетели навстречу дыханию, обращаясь ледышками. «Мразь!» — взревел дракон. А где-то вдали слышались взрывы. Там полным ходом шла тяжелейшая битва, и лишь у нас она практически остановилась. «Последний шанс! Убирайся!» — выкрикнула женщина, и в небо поднялось еще несколько сотен викингов, после чего они полетели в дракона. «Ты сдохнешь!» — прорычал монстр и побежал на Василису, а викинги принялись разбегаться. Тем временем из домов вытаскивали раненых, было ранено не менее 500 человек. Сколько погибло, неизвестно, но много. Если викинги сейчас нападут, они прорвутся через наш жилой комплекс и смогут углубиться в город, а также взять в окружение другие отряды. Это станет катастрофой. Однако викинги пока не лезут, видимо, чтобы не попасть под раздачу в битве настоящих чудовищ. А началось там что-то ужасное. Я пока находился в доме, наблюдал за этим. Дракон подбежал к Василисе и попытался ее сожрать, но та взлетела выше. И я видел, как она это делает. Из ее тела выросли сотни духовных рук. Ими она и бросала людей, а также держалась в воздухе. В теле дракона же, прямо в груди, я ощутил сильную душу, очень сильную душу. Это явно один из сверхлюдей. Правда, до души Василисы ему было далеко, но оно и понятно, она-то духовный практик, а он, как я понял, маг стихии Мороза или кто-то подобный. И при этом невероятно сильный. Все же, даже великим магам практически невозможно заморозить участок моря 15 на 15 километров. Именно такова ширина Финского залива перед городом. В общем, атакуя он всерьез, все мы были бы уже мертвы. Но, видимо, он сдерживал свою силу, чтобы не выдать себя. Однако все же перестарался и выдал себя с потрохами. Василиса принялась атаковать душу мага, а тот выдохнул морозное дыхание, но женщина резко отлетела в сторону, а ее место заняли сотни поднятых скандинавских мужчин. Была у них защита или нет, Василисе совершенно плевать. Она же их не атаковала, а просто обхватила и подняла, а вот дракон атаковал. Викинги продолжали разбегаться. Вот только Василиса полетела за ними, все же они ее прикрытие. Однако дракону надоело играться в эти игры, и он начал создавать мощнейшее заклинание. Настолько морозное, что многим людям стало тяжело дышать из-за магического излучения. Но в этот момент очередная духовная атака Василисы поразила чудовище, и заклинание развеялось, а воздух вокруг дракона обратился в лед. Впрочем, даже это не помешало Василисе атаковать противника. Однако я вижу, как духовные копья, которые она создает с огромной скоростью и метает, уменьшаются в размерах, контактируя с магией врага. «Тварь!» — взревел дракон, а лед разбился. Весь. Даже дракон. На землю упал худощавый старик в дорогих одеяниях из изысканного шелка красного цвета. На седой голове меховая шапка, на ногах сапоги и шкуры дракона. «Я уничтожу здесь все!» Он оскалился и направил ладонь в сторону нашего жилого комплекса. И Василиса запаниковала. «Ну нафиг!» Я выпрыгнул в окно, раздеваясь на ходу, перенес в кольцо все свое дорогущее снаряжение, обратился к Бьяка и рванул прочь. Причем с такой скоростью, словно надышался тем диарейным туманом, и мне нужно срочно в туалет. Даже попробовал магию ветра использовать, взяв немного сил Альмы. А Василиса тем временем рассердилась и усилила натиск. Даже не так. Сотни ее духовных рук вытянулись, и в каждой начало создаваться копье из духовной энергии. В этот момент маг выпустил свою магию, и морозная мана окатила огромное пространство, и многоэтажный дом длиною в сотню метров был полностью окутан льдом. Даже не так. Я ощущаю, что лед заморозил там все. Даже воздуха не осталось. А все, кто находился внутри, вероятно, уже мертвы. Макс сморщил лицо, так как Василиса не стала спасать людей. Он, видимо, так хотел подловить ее, но ошибся. И в этот момент сотни копий обрушились на мага. Тот, конечно, уклонился, создав под ногами ледяной столб и улетев на сотню метров вверх. Однако копья попросту полетели за ним, врезаясь в его маленькое тельце, заточенное во льду. Миг спустя раздался вопль полной боли и страданий. «Шлюха! Ты поплатишься за это!» — взбесился маг, который, к сожалению, не сдох. Что он сделал, я не знаю, но резко стало еще холоднее, а бурю будто начало притягивать к нему. Вода, ветер — все это закружилось вокруг ледяного столба, а сам столб начал расширяться и расти, причем быстро. И вскоре образовалась башня диаметром где-то в сотню метров и высотой под полкилометра. Эта хреновина источала мороз, от которого даже в облике Бьяка было холодно. «Ха-ха-ха-ха-ха! Теперь ты сдохнешь!» — раздался голос, а буря начала развеиваться. Причем настолько стремительно, что вскоре я увидел полную луну, но и башню разглядел как следует. На ней были различные узоры. Нет, ошибся. Это были сцены того, как этот маг убивал дракона. Похоже, убийство дракона и дало ему толчок для возвышения. Возможно, маг съел его сердце или что-то еще, что дало ему невероятную силу. Не знаю. Не убивал и не пробовал драконов. Пока что. Знаю, что атаки Василисы больше не могли пробиться через защиту мага, полностью растворяясь в стенах башни. Зато враг готовил заклинание невероятной мощи, и над башней формировалась огромная сфера из морозного воздуха. «Умри же, тварь!» — произнес маг, завершая заклинание. «Опа!» — вдруг раздался женский голос, который прошелся по городу. И даже затряслись дома. Но это ладно. Лед начал трескаться. Весь. И лед в доме, и лед, из которого состоит башня, и даже лед, покрывший землю. Но заклинание развеялось. Все же тяжело вопить и одновременно колдовать. Миг спустя мне на спину приземлилась женская попка. «Какой ты мягонький!» Ангелина, а это была именно она, погладила меня по шее и захихикала. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Тем более так быстро». «Ну так ради пилюль-то. Да и похоже, я вовремя. Еще немного, и твоя подруга была бы мертва». Двоюродная сестра вдруг стала предельно серьезной. Даже ощущалась иначе. «Что это за тип, который нарушил договор?» «Не представляю. Да он привел викингов и помогал им». «Понятненько. Тогда да, можно помочь. Не помри только». Она похлопала меня по голове и, спрыгнув, сделала шаг и исчезла, оказавшись перед башней. «Тук-тук! Тук!» Она три раза постучала по башне, но в этом не было смысла, так как ее сила — это звук. Раздался скрип, и башня начала осыпаться, а Ангелина вытерла вспотевший лоб. Моя двоюродная сестра была высокой черноволосой куколкой, но в том плане, что у нее было хрупкое элегантное тело. Прям Оля, только высокая, и грудь побольше. А еще она была невероятно сильна. «Уф, прочный какой!» Она обернулась и улыбнулась мне, стоявшему весьма далеко. «Похоже, меня надолго не хватит. Подсобишь?» Я лишь обреченно прорычал. «Но если эта 33-летняя тетка просит помощи, значит, уверена, что мы справимся». Но на этот раз я решил попробовать кое-что новое. В моей лапе, из кольца, которое сжимало палец, появился мешочек с золотыми пилюлями, потом мешочек с голубыми, а также два зелья. Одно из них — это, конечно же, бессмертный берсерк, а второе — новое зелье, усиливающее эффект берсерка. Я сделал его на основе болотных ингредиентов и грибов, которые отобрал у брата. Эх, из шести грибов уже осталось лишь четыре. Шш! Мия помогла раскрыть мешочки и открыть склянки. Вскоре по одной пилюле, а также оба зелья оказались в моем рту. Я мазохист? Видимо, да. «Ох, что сейчас будет!» — расхохоталась Ангелина. а у меня белая шерсть встала дыбом. Хотя вру, она уже алая, под цвет шерсти Киры. Тело начало раздуваться, а сознание мутнеть. Но со мной была Мия. Она не позволит мне совершить глупость и будет контролировать безумие Берсерка. Ее сознание находилось в моей голове, и оно было теплое, доброе и ласковое, будто дочь, обнимающая любимого отца. Резко открыв глаза, я громко взвыл, а из пасти вырвался пар. «Убивать! Враг должен сдохнуть!» «Еще одна шлюха! Вы все сдохнете!» — прокричал маг, выбравшийся из ледяных обломков. Он был сильно потрепан. Голова кровоточила, а одежда представляла собой рванье. Высоко в воздухе парила Василиса, которая готовила мощную атаку. Ангелина также что-то придумала, но маг вдруг вытащил из-за пазухи какой-то бирюзовый кристалл и, раздавив его, вспыхнул огромной магической силой. «Теперь точно! Точно все сдохнете! За унижение вы!» Договорить он не успел, потому что из моей пасти вырвался настолько концентрированный луч энергии, что она походила на жидкость. Маг резко обернулся, и перед ним начали выстраиваться стены изо льда, вот только... «Сломайся!» — приказала Ангелина, указывая пальцем на стены. И те начали покрываться трещинами, а миг спустя мой луч снес все и врезался в мага. Тот прикрылся рукой, на которой появился ледяной щит, а его самого потащило из-за мощи луча. В этот самый момент Василиса создала сотни мощных духовных копий и метнула их. Маг почувствовал это и попытался достать из-за пазухи еще один артефакт, но сестра резко выкрикнула, и звуковая волна накрыла старика, заставив того кричать от боли. А затем копья поразили сверхчеловека, и он сам перешел на ультразвук. В этот момент очухались викинги и помчались спасать своего старика. Да так резво, что под мощью их ног затряслась земля, а лица воинов исказила ярость. «Убить!» — вероятно, вопили они на своем языке. Но я даже не слушал их, поддерживая луч. Старик же упал на колени, однако не сдался. Яростно что-то прошипев, он притянул к себе тонны льда, что находились вокруг него, и за какое-то мгновение обратился к 4-метровым ледяным гигантом, а на мою спину приземлилась Ангелина. «Мне нужно немного передохнуть. Выиграй время», — немного хриплым голосом произнесла она, оказавшись на моей спине. Я уже закончил атаку, так как пасть была раскалена. Но мою жгучую ярость берсерка это не остановило, поэтому я рванул вперед и что-то... «Я стал больше?» «Неважно. Мне нужна защита. Алмаз?» «Да». «Уху-ху-ху-ху-ху, прикольно!» — хохотала двоюродная сестренка. А я лишь сейчас осознал, что из алмаза создал для нее что-то вроде короба со стулом и окошками. Да и себя покрыл алмазом. Как-то легко это вышло. И... я и правда больше стал. Вон какие викинги маленькие. А еще я сияю золотой энергией и... убить! Я взвыл, несясь на мага и сметая викингов на своем пути. «Жалкое насекомое!» — прокричал тот, и, вытянув руку, создал в нем огромный ледяной меч, а из второй руки принялся стрелять по мне сосульками, весьма мощными. Каждая из них была около 3 метра в длину, и, попадая в асфальт и землю, оставляла воронки, а все вокруг покрывалось льдом. Но я ловко отскакивал в стороны. Казалось, что все оно очень медленное. Или это я быстро соображаю? Убить. Не отвлекаться. Мия направляет меня, не дает мыслям путаться. «Тварь!» — выкрикнул ледяной человек и ударил меня огромным ледяным мечом, но тот разбился, ударившись о мой алмазный лоб. А миг спустя я повалил 4-метрового здоровяка. Во все стороны ударили ледяные шипы, но они лишь оттолкнули меня, не пробив защиту. И тут же на меня навалились сотни викингов. А также полетели алхимические бомбы и зачарованные копья. Но, видимо, этого было мало, так что у меня начало сжечь глаза и нос из-за едкого газа. А кто-то сильно ударил меня топором, отчего я попятился, тряся головой. «Люди. Много людей. Они защищают врага. Они тоже враги». Я вновь взвыл и во все стороны ударил электричеством, поджаривая несколько десятков воинов-магов. Но некоторые уцелели и тут же ударили меня, однако промахнулись. Я уже бежал вперед на главного врага. Тот завершил заклинание, и меня окатило морозным воздухом, заковывая в лед. Холодно. Но сестра не пострадала. Она закрыта алмазом. Холодно. Очень холодно. «Разбейся!» — послышался шепот Ангелины, и лед треснул. Я взорвался магией, и электричество добило лед. А на лице мага, что скрыт в ледяном теле, появилась ярость. Я взревел и бросился на него, но слева по мне ударили огненным шаром, а справа — молнией. Шаманы и могучие воины — их много, и все хотят навредить мне, убить! Я вновь прорычал и протаранил ледяного, однако этот гад устоял. Он принялся бить по мне мечом, а я его лапами, а хвостами искрящимися электричеством отгонял викингов. Кто-то попытался забраться на меня, но шип, выскочивший из алмазной брони, пронзил его, как и всех, кто подходил слишком близко. Но мне не хватало внимания, чтобы уследить за всем. «Да будь ты проклят!» — выкрикнул маг, и, соединив руки, вспыхнул магией, увеличивая ледяное тело до 6 метров. Но тут же в его спину вонзились духовные копья Василисы, и рост остановился. А я выплюнул сгусток кислоты, который, попав на ледяного, стал прожигать его тело. Однако сразу же меня поразили десятками заклинаний. Огонь, вода, каменные шипы, ледяные копья, и чего только не прилетело в меня. Брак использовал могущественные артефакты, и пусть большинство атак разбилось о мою защиту, но в некоторых местах она рухнула. Я почувствовал острую боль, мороз, проникающий вплоть левого бедра, и жар в правом боку. Взвыв от боли, рефлекторно отскочил назад, потом еще и еще. Поэтому и избежал второго залпа из артефактов, который поднял воздух тонны земли и асфальта. Ярость заполняла разум, и я собрался показать им, что бывает с теми, кто делает мне больно. Но викинги вдруг взлетели. Василиса подкинула их высоко-высоко. Тезка Ангелины, мать Оли, также любит подобный трюк. Не отвлекаться. Я вновь бросился в атаку, и мои когти начали крошить ледяное тело мага. Он уже избавился от кислоты, но я добавил новой, после чего выстрелил электричеством. Ангелина добавила свой голос. Я теснил мага. Василиса также била по его душе, и враг ощущался все слабее и слабее. Но эти викинги... «Да сдохните уже!» «Помогу!» — послышался голос Блэр, и она вернулась в татуировку. «Мяу!» — добавила Кира. «Господин мой!» — прошептала Альма. «Не знаю, что происходит, но меня к вам притянуло», — удивилась Николь. «А куда делись враги?» — ошарашенно спросила Ева. «Ш-ш-ш!» — радовалась Мия. И что-то начало происходить, а мое сознание угасать. Васильевский остров. Некоторое время назад. Цесаревич. «Чертовы ублюдки!» — психовал высокий светлорусый парень, чавшийся на огромной ящерице. Она походила на дракона, но не имела крыльев. Слева и справа мчался десяток всадников на лошадях, каждый из которых был воином-магом невероятной силы. Но оно и понятно. Сюжет — личная гвардия наследника престола. «Не ругайтесь, господин, вы будущий император», — отчитала его женщина в очках, сидящая за спиной и обнимающая грудь и живот. «Они нарушили великий договор. И почему я сразу не догадался, чьих рук эта буря? Дурак!» — выругался парень. Впрочем, учитывая, что ему 28 лет, его можно смело называть мужчиной. Правда, выглядел он моложе своих лет. «Вы не могли знать. Здесь все было слишком хорошо продумано. И провокация с Исландией была проведена отлично. Просто они одной бурей замаскировали другую». «Да понял я уже. Но там сейчас...» Цесаревич вдруг замолчал, ощутив мощнейший всплеск магии. И даже его ящерица начала переживать. Но наследник лишь приказал быстрее двигаться. И вскоре они добрались до злополучного жилого комплекса и ужаснулись. Огромное количество раненых во дворе, а половина этого самого ЖК покрыта льдом. И ладно бы это. Огромная ледяная башня, от которой исходило огромное магическое давление, вот что являлось проблемой. «Эта тварь уничтожит весь город», — осознал наследник престола, как и то, что им с этим чудовищем не справиться. Но вдруг башня рухнула. Просто развалилась на части, ошарашив как цесаревича, так и его воинов. Мысленно приказав ящерице двигаться, цесаревич повел людей дальше и увидел то, отчего уже рот открыла его помощница. А именно битву огромного алого бьяка, покрытого алмазной броней, и ледяного мага. А потом произошло что-то еще более невероятное. «Это Зябликов?» — — спросил цесаревич, потому что не верил глазам своим. «Видимо, да», — неуверенно ответила помощница, потому что сейчас Бьяка обратился в нечто странное. «Безумие! И одного из них отец сделал аристократом? Ничего не понимаю», — бормотал цесаревич, глядя на трехметровую высоту монстра. У него была змеиная голова, короткие, но мощные лапы росомахи, тело Бьяка, у которого вместо шерсти зеленые лианы, а также четыре паучьи лапы, торчащие из спины, каждая из которых выстреливает огненные шары по обалдевшим викингам. «Это уже химера какая-то, а не приручитель», — заявил один из воинов цесаревича. «Верно подмечено. Но откуда такая мощь?» — недоумевал парень. А химера повалила шестиметрового ледяного рыцаря и принялась рвать его мощнейшими когтями. Викинги же, которые попытались напасть на химеру, остановились и начали убивать друг друга. В этом им помогали паучьи лапы, которые метали шары огня, сжигая людей пачками. Да и шерсть лиана вытягивалась, хватая людей, а также пронзала их и отравляла. Но будто этого было мало, из земли всюду вырывались корни, напавшие на людей. А также начали быстро расти ядовитые кустарники и деревья. Они питались убитыми викингами, обеспечивая себе почти моментальный рост. За считанные секунды на глазах людей вырос настоящий лес, и этот лес тут же принялся уничтожать людей в еще больших количествах. Но в основном его цель была в том, чтобы не подпустить викингов к арене, где происходило основное сражение. «Ша!» Змеиная пасть раскрылась, выплевывая настоящий фонтан из кислоты. Она окатила ледяного рыцаря, и пусть тот попытался создать мощное защитное заклинание, но лишь одно слово Ангелины, и оно разрушилось. А вот шестиметровое тело не дрогнуло. Слишком уж много магии было в него влито. Зато кислота очень даже хорошо уничтожала этот лед. «Да будь ты проклят, чудовище!» — выкрикнул маг, прятавшийся внутри ледяного создания. В его голосе чувствовалась усталость, да и душа была истерзана атаками Василисы. Но противник не сдавался, так как ему нельзя отступать. Либо он всех убьет и победит, либо его, как нарушившего древний договор, о котором он узнал, лишь став сверхчеловеком, попросту убьют. И нет, от них не скрыться, ведь это куда более могущественные существа, чем он. «Твоя сила заимствована, и скоро ты выдохнешься!» Маг топнул, и все вокруг, включая лес, что окружал их небольшую арену, покрыло льдом. «Разбейся!» — голос Ангелины тут же разбил лед. «Проклятая шлюха! Да заткнись ты уже!» — истерично прокричал маг, прокручивая в голове варианты, как он может победить этого монстра, но понимал, что никак. По крайней мере, пока та женщина не заткнется, а ведь еще была вторая. Она редко, но метко атаковала духовными атаками, и значительная часть силы великого морозного мага тратилась на защиту. Вот только он не мог предсказать, у кого быстрее закончатся силы. У химеры перед ним или у него самого. Тут, как говорится, было 50 на 50. Либо он выстоит, либо противник. Маг рыкнул, так как он подошел слишком близко к лесу, и его по спине огрели веткой, а корень впился в ледяную ногу. Рыцарь едва не упал, и тут же его атаковала химера. Сперва паучьи лапы выпустили залп из огненных шаров, а затем из змеиной пасти вырвался луч энергии, разбивая ледяной щит рыцаря. Тот попытался ударить по химере, но корни деревьев обхватили меч и потянули на себя, а монстр вонзил когти глубоко в грудь рыцаря. Лишь каких-то 3 сантиметров не хватило до головы мага. Но зато этого хватило, чтобы тот перепугался до чертиков. Рыцарь резко обхватил химеру, а маг вынырнул из него, словно из воды, и побежал. Побежал, куда глаза глядят. Во все стороны от него исходил мороз, замораживающий землю и растения, а из леса уже выходили первые викинги. Им стоило огромных усилий пробиться через деревья и кусты, но от вида убегающего господина, чье лицо полно паники и ужаса, их сердца дрогнули. «Спасайте! Спасайте меня!» — прокричал он, еще сильнее шокировав людей. «Время! Эта тварь скоро сдохнет! Выиграйте время!» Он промчался мимо викингов, а химера тем временем рвала на части ледяного рыцаря. «Это мы должны задержать!» — ужаснулся один из ярлов. Их здесь было 4, а остальные — это сильнейшие воины и шаманы, которых удалось собрать. «Безумие!» «Юнг, да ты трус!» — хохотнул лысый мужчина, чье тело исписано сияющими татуировками. Покрепче схватив двуручный топор, он применил особую технику и, ускорившись за считанные мгновения, подбежал к Химере. Могучий воин высоко подпрыгнул и, используя всю свою силу, ударил по твари. Но вдруг шерсть лианы Химеры выстрелили, ударяясь в грудь воина и отбрасывая его. Химера же осознала, что цель сбежала, и медленно обернулась к викингам. «Что, испугался, монстр проклятый?» — рассмеялся Ярл и приготовился к очередной атаке. Но вдруг раздался приятный женский голос, и звуковая волна поразила людей. «На колени!» Впереди стоящий Ярл завалился и упал на спину, а из глаз, ушей и носа обильно полилась кровь. Но мужчина не умер. Впрочем, корни, пробившись через лед на земле, уже начали обвивать его с целью сожрать. «Ша!» — прошипела змеиная голова, и монстр кинулся через лес, игнорируя окровавленных людей, сидящих и лежащих на обледенелой траве. Лес был небольшой, поэтому через 30 метров Химера уже оказалась снаружи и увидела Василису, сражающуюся с магом. Оба были на последнем издыхании, но тут также были и викинги. «Бесполезные ублюдки!» — выкрикнул маг, увидев Химеру. «Придется использовать это!» — прошипел тот и потянулся в карман, но со спины Химеры спрыгнула черноволосая девушка. «Спасибо, Сереж, а теперь...» Она погладила Химеру по лапе и обернулась к магу. «Хм! Ля-ля!» Она немного подготовила горло и как выкрикнула. Василиса уже успела все понять и в ужасе улетела, а звуковая волна накрыла как мага, так и полчища викингов, спешащих на помощь. Многие сотни голов полопались, словно спелые арбузы, а маг, схватившись за голову, упал на колени, обильно обливаясь кровью. «Нет, ты не умрешь ведь...» Не успела Ангелина договорить, как резко отскочила назад, а с неба упал луч энергии, дематериализуя поверженного старика. Ну и все, что было вокруг него, оставляя идеально ровную и невероятно глубокую дыру в земле. «Да твою ж мать!» — выругалась изящная девушка. «Значит, он не один», — подлетела Василиса. «Похоже на то». Ангелина вздохнула и посмотрела на грудастую даму. «Трофеи жалко. Да и Сережа расстроится». «Очень», — расхохоталась женщина и кинула взгляд на море. «Похоже, мы победили». «Ага». Ангелина также посмотрела на море, где на катерах и питомцах гордо мчались многие тысячи воинов. Это были защитники островных крепостей. Они уже успешно отбились от полчищ викингов, которые напали на них под прикрытием магической бури. И мало этого, чудовищная по силе магия практически уничтожила защитные системы крепостей, из-за чего защитникам пришлось попотеть. «Да, похоже на то», — улыбнулась она. «Тогда присмотришь за Сережей. Думаю, когда он очнется, ему будет очень и очень плохо. А мне нужно домой, и срочно». «Ладно», — вздохнула женщина и кинула взгляд на Сережу. Химера, поняв, что все, битва завершена, начала обращаться человеком. Правда, выглядел Сергей, мягко выражаясь, ужасно. «Ну, теперь-то ты точно должен мне хорошую такую скидку», — заулыбалась Василиса, поднимая Сергея, который весил раза в два меньше, чем раньше. «Зябликовы не дают скидки, лишь берут их», — прохрипел истощенный человек. «Ты невыносим», — проворчала женщина и кинула взгляд на приближающихся могучих всадников. «Взял и втянул меня во все это. Ладно, прорвемся».